Глава вторая. Денис. Нажимаю на звонок и оглядываюсь по сторонам. На площадке только одна квартира, помимо Олиной. В коридоре тишина. Еще раз жму на кнопку. Наконец дверь открывается, и на пороге квартиры показывается ее хозяйка. Окидываю Олю взглядом. Даже дома она очень элегантная. Мягкий домашний костюм бежевого цвета. На правом плече лежит немного небрежная коса. Но выглядит так, будто эта небрежность хорошо продумана. Оля тоже рассматривает меня, слегка склонив голову на бок. Я не ждала сегодня гостей. Люблю сюрпризы. А если бы меня не было дома, пришел бы в другой раз. Постарайся в будущем, пожалуйста, предупреждать заранее о своем визите. О своем визите, моя ж ты вежливая фея. Немного отступив, Оля жестом приглашает меня войти. И я, конечно же, не торможу. Войдя в квартиру, сбрасываю мокасины, видя, что хозяйка стоит босиком. Оля провожает меня в гостиную, в которой праздновала день рождения. Но сейчас здесь все по-другому. Кухня, которая в прошлый раз казалась лишь безликой стеной, обрела форму и объем. На столешнице электрический чайник, а в углу — станция с кофе. Кроме кофемашины, там еще какие-то бутылочки и баночки. Все изящное, подобранное со вкусом. Перед кухней появился островок с тремя барными стульями. Диван, стоящий у стены, разместился посреди гостиной, а перед ним стеклянный кофейный столик. А там, где был диван, теперь стоит длинный невысокий бежевый комод, на котором расположились золотые рамки с фотографиями и стеклянная ваза с пушистыми колосками. «У тебя очень уютно». Делаю комплимент, еще раз осматриваясь. В комнате и правда тепло только от обстановки. Спасибо. Кофе? Не откажусь. Оля приглашает меня присесть на диван, а сама идет на кухню колдовать с теми зельями, что расставлены у станции кофе. У меня такое странное ощущение, как будто все это со мной уже происходило. Словно я уже проживал этот момент. Слишком привычно все и приятно. Это Оля так на меня действует? Или у всех ее гостей такое ощущение? Сажусь в полоборота, чтобы наблюдать за хозяйкой квартиры. Она спокойно передвигается по кухне. Движения плавные, ни одного хаотичного или резкого. Видно, что фея здесь чувствует себя как рыба в воде. Это тоже странно. Обычно девушки немного теряются, когда мужчина наносит им первый визит. Тем более такие юные. Но Олю, кажется, ничего не смущает. Приготовив нам кофе, она садится неподалеку от меня, ставит на стеклянный столик поднос с двумя чашками и вазочкой с кусочками шоколада. Беру чашку и делаю глоток горячего напитка. Вкусно. Спасибо. Оля просто молча кивает, попивая свой кофе. Сделав еще пару глотков, отставляю чашку на поднос и рассматриваю фею. Думаю, нам стоит познакомиться ближе. «Насколько ближе?» — спрашивает она. «Настолько, насколько ты позволишь». Что, если встречи в присутствии других людей — это мой лимит, и на большее я пока не согласна? И тем не менее ты сидишь сейчас со мной наедине в своей квартире. Невежливо было бы прогонять тебя, раз пришел. В тебе говорит воспитание или искренний интерес? Не понимаю, о чем ты. Все ты понимаешь. Либо тебя приучили не выгонять гостей, раз уж они пришли, даже непрошенных. Либо тебе тоже интересно узнать того, с кем ты в ближайшем будущем вступишь в брак. Конечно, я бы хотела знать, за кого выхожу замуж. Но думаю, тут и так все понятно. Если тебе кажется, что в тебе есть какие-то скрытые черты, то ты ошибаешься. Обычно, чем загадочнее себя считает человек, тем легче его прочитать. Ты рассуждаешь совсем не на свой возраст. Пришлось рано повзрослеть. И что ты обо мне поняла? Она склоняет голову на бок и облизывает губы, привлекая к ним мое внимание. Ты избалован, капризен, развратен. Привык получать все, на что не посмотришь. И искренне недоумеваешь, когда добыча ускользает от тебя. Образование получил по той профессии, которую тебе выбрали родители. Впрочем, как и я. Работаешь у отца на высокой должности, но только потому, что ты его сын, а не за свои профессиональные достижения. Считаешь, что я плохой юрист? Не обижайся, это стандарт. Быть просто сыном своих родителей – это верх достижений. Все остальное за таких сыновей делает команда, нанятая папочкой. Я тоже не выбирала ни свою профессию, ни вуз. Поеду туда, куда отправил папа. Моей задачей было только набрать проходной балл и выучить язык так, чтобы общаться на нем как на родном. Это было не так сложно. «Мне даже как-то обидно», — хмыкаю я. Но, как ни странно, у меня нет ни малейшего желания переубеждать Олю. Пусть думает, что я посредственный юрист и все, чего добился в жизни, родился в семье Громовых. Ну что ж, будем считать, что я не состоялся как профессионал. Может, у меня выйдет стать лучшим мужем, чем юристом? Подмигиваю ей. Не думаю, что тебе нужно сильно стараться. Поскольку брак договорной, тебе нет смысла пускать мне пыль в глаза, выпячивая свои достижения. У меня кроме них есть что выпятить. Подмигиваю и ухмыляюсь. «Ты сейчас стремительно теряешь баллы в моих глазах», — предостерегает Ольга, а внутри меня медленно формируется шторм. «Какого черта она ведет себя так, словно она принцесса? А ей в женихи набивается тупоголовый плебей». «Правда?» — цежу предостерегающе. «А ты?» «А что я?» «Какие тайны хранишь ты, Ольга Самсонова?» Слишком безупречное снаружи, слишком грязное и пошлое внутри. Что? Она тоже ставит чашку на поднос и смотрит на меня, непонимающе моргая, а мои губы растягиваются в плотоядной улыбке. То, Оленька, отвечаю я и, поднявшись, беру в руку ее прохладные ладони и тяну на себя, заставляя встать. Тащу ее в сторону библиотеки, которую посетил в прошлый раз. «Что ты делаешь? Ты не можешь вот так просто разгуливать по моей квартире!» Возмущается она и пытается выдернуть руку из моей хватки. Тогда я отпускаю ее и обнимаю Олю за талию, вцепившись в нее так, что шансов сбежать не оставляю. Наклоняюсь и втягиваю ее запах, как хотел сделать раньше. Она на мгновение замирает, а потом резко отшатывается. «Что ты себе позволяешь?» — шипит недовольно. «У тебя была отличная вечеринка». Игнорирую ее вопросы, толкаю дверь в библиотеку. Заталкиваю внутрь хозяйку квартиры и захлопываю дверь за спиной. «Но я, знаешь ли, люблю узнавать о людях то, чего они не расскажут сами, но поведают их комнаты. До твоей спальни и персональной ванной я не добрался, но побывал здесь». Развожу руки в стороны. «И знаешь, милая Оленька, сколько всего интересного я обнаружил. Кстати», — иду вдоль полок, ведя пальцем по торцу. «Твой папа в курсе, какую именно литературу ты так любишь?» «Я тут заглянул в одну книгу». Стучу пальцем по пустой полке в том месте, откуда украл книгу. И обнаружил там много интересного. Резко разворачиваюсь к Ольге. Она смотрит на меня широко распахнутыми глазами, а ее грудь ходит ходуном от частого дыхания. Пухлые губы приоткрыты, и она неосознанно облизывает их. А я повторяю этот жест. Подхожу к Оле. Она пятится, пока не утыкается ногами в диванчик у окна. Хватаю ее за локоть и резко поворачиваю лицом к окну. «Я вот думаю одолжить у тебя еще пару книг», — тихо произношу ей на ухо. «Хочу убедиться в том, что пожестче — это то, что ты любишь». Веду пальцами по ее шее, потом спускаюсь по руке и кладу ладонь ей на живот, забираясь под тонкую кофту. Она мелко дрожит, но я чувствую, что причина не в страхе. Хотя у меня есть и другой способ это проверить. Резко срываю с нее штаны с трусиками и, толкнув вперед, заставляю встать на колени на сиденье дивана. «Ты что делаешь?» Вскрикивает она, но не дергается с места. Я улыбаюсь, стягивая с нее остатки одежды и любуясь нежной молочной кожей на попке в форме сердечка. «Ноги шире, фея!» Командую я и расстегиваю молнию на джинсах.